Состязание. В августе 2015 года появилась информация о новом и пока малоизвестном программном обеспечении социальной сети Facebook, отслеживающей личную переписку в чате. Как вы верно догадались, ее цель – предотвращение преступной деятельности. Программа устанавливает наблюдение только за пользователями, имеющими свободные отношения в социальных сетях, заявляет заместитель генерального директора по безопасности Facebook Джо Салливан. Звучит несколько туманно. И чем же так опасны юзеры со свободными отношениями? Как пояснили в Facebook, такой статус назначается пользователям, что не являются друзьями, недавно ими стали и не имеющими общих друзей, мало общающимися между собой, имеющими большую разницу в возрасте и или проживающими далеко друг от друга. Как сообщается, данной категории пользователей будет уделяться особое внимание со стороны нового программного обеспечения компании. По заявлениям Facebook, схема работы программы в примитивном виде выглядит так. Используя исторические данные, определенные фразы, ранее используемые в переписках преступников, в том числе сексуальных маньяков, программа сканирует текст и направляет заинтересовавшие материалы для анализа сотруднику Facebook. За последним закрепляется право принятия окончательного решения. Следует ли передавать информацию властям или счесть ее малозначимой в контексте преследуемых целей? Мы никогда не хотели допустить такой ситуации, в которой нашим сотрудникам пришлось бы читать личные сообщения, поэтому очень важно, что мы используем технологию, имеющую очень низкий показатель ошибочных выявлений. Добавил Салливан. Facebook, разумеется, старается сохранить в тайне любые подробности проекта. Если верить последнему судебному запросу, сотрудниками Facebook были собраны и переданы местным властям 62 страницы фотографий, переписок и сообщений. Все бы хорошо, только какими окажутся аппетиты разработчиков этой системы? А быть может, текст, подобно Google, попутно сканируется на предмет ключевых слов для предоставления релевантной рекламы? Пока эти вопросы можно считать риторическими. Обратимся к следующей новости, абсолютно незаметной на фоне всевозможных боевых действий, политических интриг, природных или техногенных катастроф. За 3 месяца до новости о секретной программе Facebook Рунет кратко ознакомились с беспрецедентным расширением полномочий Федеральной службы по надзору в сфере связи Роскомнадзор Российской Федерации. Постановление правительства РФ номер 327 от 8 апреля 2015 года утвердило порядок контроля за деятельностью организаторов распространения информации в сети интернет. К ним относятся социальные сети, блог-платформы, почтовые сервисы, мессенджеры и прочее. Мессенджер. Понятие, охватывающее всю группу программ, мобильных приложений или веб-сервисов, предназначенных для обмена мгновенными сообщениями. Согласно закону, подобные сервисы обязаны хранить регистрационные данные пользователей и прочую информацию, посты, записи, изображения, звуки и тому подобное в течение полугода. С нововведением в проекте ведомственного приказа появилась следующая процедура. Мониторинг информации с целью выявления призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка для дальнейшей блокировки соответствующего ресурса и удаления всех копий подобной информации. Более того, теперь для чтения приватной переписки сотрудникам Роскомнадзора не требуется одобрение суда или прокуратуры. Вы наверняка успели догадаться, что все эти меры были приняты в рамках антитеррористического пакета. К слову, это оправдание еще не раз послужит законодателям в сфере регулирования интернета. Начинания, способствующие поддержанию порядка на самом высоком уровне, абсолютная необходимость, только не стоит забывать о политических целях, для которых вышеуказанные методы обретают законность. Вы зададите резонный вопрос, что мне скрывать и чего бояться, если я не занимаюсь преступной деятельностью, а в подобных переписках никогда не участвовал. Экстремистскими действиями можно признать предложение выйти на мирный протест против действующего правительства, его курса внешней и внутренней политики или отдельно взятого чиновника. Как показывает практика, это совсем не сложно. Нельзя не вспомнить о федеральном законе номер 139 от 28 июля 2012 года. Зачастую с ним связывают начало регуляции интернета в России. Первоначальный проект которого был разработан Лигой безопасного интернета, членом победительского совета некоммерческого партнера, который является Константин Малафеев. Константин Малафеев – российский управленец и предприниматель, меценат, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телеканала «Царьград», учредитель фонда свидетеля Василия Великого, глава победительского совета АНОО, гимназия свидетеля Василия Великого, учрежденный им в 2007 году, член патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнерства Лига безопасного интернета. Закон позиционировался в качестве ограничителя детей от вредной информации. Также широко тиражировалась борьба с детской порнографией, популяризацией наркотиков, методы изготовления и использования наркотических веществ и суицидом. В законе значится создание черного списка сайтов, попасть в который может и тот, что распространяет информацию, запрещенную к распространению в России решениями судов. Опыт интернет-пользователей и компаний подсказывает, что за благими намерениями скрывается нечто иное – цензура русскоязычной части интернета. Выступив против закона, сервис LiveJournal высказал главные опасения пользователей, владельцев интернет-ресурсов и экспертов. Поправки в закон могут привести к введению цензуры в русскоязычном сегменте интернета, созданию черного списка из стоп-листов и блокировке отдельных сайтов. К сожалению, практика применения законодательства в России говорит о высокой вероятности именно этого худшего сценария. Также против закона выступил Совет Федерации при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заявив: регламентируемая законопроектом процедура блокировки интернет-контента предполагает ограничение доступа к информации, запрещенной или нежелательной для детей, для всех пользователей российского сегмента сети интернет, без возможной апелляции и процедуры повторного рассмотрения, без каких-либо ограничений, которые позволили бы трактовать предлагаемые меры не как введение цензуры, что прямо запрещено Конституцией Российской Федерации, и ограничивает право людей на доступ к информации, нисколько не приближает к решению заявленных в законопроекте задач. Спустя практически 4 года можно смело представить срез эффективности и масштаба черного списка Рунета. В этом мне помог основатель Роскомсвободы Артем Козлюк. Все законы по блокировке в России предоставляют возможность операторам связи блокировать не только конкретный запрещенный контент, но и десятки тысяч интернет-сайтов, которые находятся на тех же сетевых ресурсах и IP-адресах. Эти сайты не несут в себе никакой запрещенной информации, а просто попадают под блокировку заодно. И таких интернет-ресурсов, согласно нашему мониторингу, который проводится со времени первых законов по блокировке 2012 года, более 1,2 миллионов. Мы собираем эту статистику и предоставляем в открытом виде. Каждый может ее перепроверить самостоятельно, используя различные сетевые инструменты. Проанализировав IP-адреса, которые заносятся в реестр со стороны Роскомнадзора и других органов, имеющих право блокировать сайты во внесудебном порядке. Поэтому более 1,2 миллионов сайтов попали под блокировку, что составляет порядка 96% от общего числа заблокированных ресурсов. 4% блокируются напрямую. Большое число из них является необоснованными решениями. Про такие случаи мы практически каждый день сообщаем всем нашим подписчикам. Когда, например, Госнаркоконтроль блокирует сайт Венгерской академии наук, публикующий исследования в области наркотических средств, абсолютно открытые, имеющие библиотечные идентификаторы и не являющиеся секретными. А также когда Роспотребнадзор запрещает распространение видеороликов, которые в других странах выступают социальной рекламой и наоборот направлены на предотвращение несчастных случаев и являются эффективными. То есть с помощью этой социальной рекламы уменьшается количество несчастных случаев, а в России Роспотребнадзор считает, что они являются пропагандой суицида у детей. Даже если вынести за скобки адекватность-неадекватность решений, 96% совершенно непричастных сайтов подвергаются блокировке. Это огромное количество. Многие с этим уже сталкиваются. Блокируются сайты дизайнеров, программистов, авторские и журналистские сообщества. Ресурсы абсолютно различной тематики и посещаемости. Поэтому мы рассказываем о средствах и способах, как можно за 1-2 клика обойти блокировку и зайти на наш сайт. Тем самым мы показываем, что пользователи имеют право получать доступ к информации и интернет-ресурсам. Ранее, когда о черном списке речи не было, экспертами была выдвинута идея о готовящемся китайском сценарии для Рунета. Однако прямых тому подтверждений не оказалось. С принятием вышеуказанного закона, простите за каламбур, все стало на свои места. В частности, главные опасения связывались с так называемой кибердружиной, формирующей из вступивших в Лигу безопасного интернета. Такие народные кибердружины действуют в Китае, напоминает менеджер интернет-проектов Антон Носик. Они отсматривают контент и докладывают в органы. Зачастую власть превозносит свои способности, считая, что, опираясь на их опыт, народ сделает верные выводы и поддержит любой закон. Реальность говорит о противоположном. Подытожить мысль мне поможет хлесткий и лаконичный пост главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, комментирующего закон о черных списках. Во всем мире прикрываться детьми считалось верхом трусости и верхом позора. Депутаты, вводящие фильтр в интернете в России, прикрываются интересами детей. Для защиты интересов детей требуется совсем иной подход и иной закон. Вместо того, чтобы действительно подумать о защите, они пытаются доказать президенту, что это они самые жалкие, самые дремучие. Брось кусочек ВВП. Хочется искренне верить, что полиция мыслей Орловской антиутопии 1984 никогда не сойдет с ее книжных страниц. Из последнего. Не могу не засвидетельствовать второе пришествие мессенджеров. Тренд рынка онлайн-общения. Мобильные приложения WhatsApp, Viber, Telegram и прочие активно используются в корпоративных целях, упрощая коммуникацию между сотрудниками и позволяя оставаться на связи в любой части мира. В силах ли вы представить, какие объемы неугодных общественности данных хранятся в такого рода переписках? К сожалению, мне не удалось завершить главу этим вопросом из-за следующих новостей. Роскомнадзор разработал законопроект, вносящий поправки в действующее законодательство РФ и регулирующий работу мессенджеров на территории страны. Поправки предусматривают работу таких приложений только при заключении соответствующего договора с операторами связи и при уведомлении о деятельности Роскомнадзора. В законе предусматривается, что все пользователи приложений должны быть идентифицированы, что позволит ограничить рассылку нежелательных сообщений, проще говоря, спама. На этом авторы законопроекта ставят точку, хотя все мы понимаем, что девиз «борьба со спамом на уровне государства» звучит нелепо. А может быть, мир настолько изменился? Как сообщается, поручение о разработке поправок было получено администрацией президента РФ в связи со сложившейся геополитической ситуацией. В момент написания этих строк вышеуказанные поправки еще рассматриваются и корректируются в соответствующей рабочей группе, и о дате вступления их в законную силу говорить пока рано. Другая новость, вызвавшая широкий резонанс в сети, касается одиозного антитеррористического пакета или пакета Яровой Озерова, затрагивающий десятки российских законов и в конечном итоге покушающегося на частную жизнь гражданина РФ. Для нас представляют интерес два пункта. Первый. Поправка, обязывающая любой онлайн-сервис, мессенджер, социальную сеть, почтовый клиент и тому подобное, поддерживающие шифрование данных, расшифровывать любой текст личной переписки при соответствующем запросе от силовых структур. В противном случае нарушитель должен заплатить штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. Массовая слежка не работает. Этот закон отберет деньги и свободу у каждого россиянина без какого-либо улучшения безопасности. Он не должен быть подписан, прокомментировал законопроект Эдвард Сноуден в своем Twitter. Также основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об отказе от соблюдения подобных обязательств. Telegram не выдает данные и ключи шифрования третьим лицам, включая правительство, заявил Известиям Дуров. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику. Второй. Поправка, обязывающая операторов связи хранить записи всех телефонных звонков и сообщений клиента в течение полугода. Помимо этого, операторы должны сохранять метаданные пользователей в течение 3 лет. О затратах на хранение таких объемов информации сложно говорить, но это триллионы рублей. Ведомости оценили стоимость хранения только звонков в 70 миллиардов долларов. Это несколько раз больше совокупной годовой выручки мобильных операторов, примечание «Медузы». Это большие затраты, которые вряд ли будут оплачены из государственного бюджета. А если и будут, все равно это деньги из наших налогов. Но скорее всего нет, значит интернет-сервисам придется поднимать стоимость своих услуг, сообщил руководитель Роскомсвободы изданию «Медуза». 24 июня 2016 года Госдума РФ в первом и втором чтениях одобрила законопроект Яровой Озерова. 29 июня он был одобрен Советом Федерации. Справка. По сообщениям Интерфакс от 27 июня 2016 года, крупнейшие мобильные операторы России Мегафон, МТС, Вымпелком, Теле2 направили письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить пакет антитеррористических поправок законодательства. Из письма следует, что выполнение поправок не имеет аналогов в мировой практике и нереализуемо как с экономической, так и с технической точек зрения. В письме сообщается предполагаемая сумма затрат операторов на реализацию требований законопроекта – более 2,2 триллионов рублей. В конечном итоге, по мнению операторов, принятие законопроекта приведет к многократному росту тарифов, деградации качества услуг и остановке развития сетей связи на территории РФ. 7 июня законопроект подписан президентом РФ. Справка. По сообщению издания «Медуза» 30 июня 2016 года Совет по правам человека СПЧ по президенте РФ попросил Путина отклонить поправки Яровой Озерова ввиду неконституционности, противоречивости и правовой неопределенности ряда содержащихся в них правовых норм. Совет убежден, что дело борьбы с терроризмом требует серьезно проработанных мер, числу которых антитеррористический пакет при всем желании отнести нельзя, говорится в обращении СПЧ. Основная часть поправок, например, требование предоставлять ключи шифрования спецслужбам, вступает в силу 20 июля 2016 года. Содержание законов и переписки операторы будут обязаны предоставлять с 1 июля 2018 года. Путин подписал репрессивный новый закон, который противоречит не только правам человека, но и здравому смыслу. «Черный день для России», прокомментировал в Твиттер вступление поправок в силу Эдвард Сноуден. Примечание. Этот комментарий не совсем точен, поскольку принятие поправок также отразится на пользователях из Беларуси и Украины. Использование российских сервисов в данных странах имеет немалую долю от общего числа онлайн-активностей. На фоне новости о принятии законопроекта резко упали акции крупнейших российских операторов сотовой связи. Акции Мегафона в течение 10 минут упали на 2,2%, с 714,5 рублей до 689. У МТС на 2,9%, с 236 рублей до 229 рублей. Обе компании торгуются на московской бирже, поэтому реакция была моментальной. Билайн торгуется на американской NASDAQ, по сообщениям издания T-Journal. У меня есть предположение, что властям нужно просто срочно внедрить посыл. Мы постоянно думаем про дешифрацию. Поэтому они начнут наращивать этот посыл, принимая новые законопроекты и подзаконные акты, которые проясняют порядок того, как, кто и каким образом будет передавать ключи шифрования. То, что они примут в этих поправках, это неработающая схема. Сложно представить, чтобы хоть какая-то крупная компания снизила свою криптоустойчивость, чтобы наши спецслужбы могли получить доступ к дешифровке информации. Если они начнут осуществлять дешифровку, то поставят под угрозу не только российских пользователей, но и жителей других государств, с которыми они общаются. Сложно представить, что на это пойдут Google, Apple, WhatsApp, Telegram. Все по-разному осуществляют метод шифрования. У WhatsApp это технология end-to-end. На конечных устройствах создаются ключи, и только пользователи ими владеют. Компания в любом случае не смогла бы их передать. Telegram хранит ключи централизованно, но создатель сервиса Павел Дуров неоднократно говорил, что не станет ими делиться. Раз эти поправки не будут работать, они внесут новые. Сервисы, отказывающиеся передавать ключи, попадут под ограничения на территории России. Такое, кстати, уже есть о законе о переносе персональных данных на территорию России. С 1 сентября 2015 года все интернет-компании обязали хранить персональные данные пользователей на серверах в России. Примечание «Медузы». В нем указано, что Роскомнадзор имеет право заблокировать в России те сервисы, которые отказываются это делать. По факту этого не происходит, закон неисполним. Ведутся только бесконечные переговоры с Google и Facebook. И нет никакого результата с сентября 2015 года. Можно предполагать, что появятся нормы, определяющие блокировки сервисов. Но что это значит? Если, например, Telegram откажется предоставлять ключи шифрования, то IP-адреса его серверов несут под блокировку в очередной реестр. Но используя простейшие технические средства VPN, пользователи смогут сервисом пользоваться. Уверен, что ни один из иностранных сервисов не пойдет на такое сотрудничество со спецслужбами, иначе их просто в мире не поймут. Представитель Rumbling.co Матвей Алексеев заявил, что компания не видит в передаче информации спецслужбам ничего плохого. В Яндексе считают, что поправки ведут к чрезмерному ограничению прав как бизнеса, так и пользователей. Примечание «Медузы». По факту эти нормы будут исполнять только отечественные сервисы. Тем самым законодатели ставят отечественные IT-компании в невыгодное положение по сравнению с иностранными, которые окажутся более защищенными. Весь посыл этих поправок очень грустный. С хранением данных уже ничего не попишешь. Будут хранить. Или это будут выполнять, или просто у операторов отберут документы на деятельность. Касательно дешифровки, я более оптимистичен. Мы все продолжим пользоваться мессенджерами, даже если их сервера внесут в некие реестры. Артем Козлюк, Роскомсвобода, для издания «Медуза» в преддверии рассмотрения законопроекта Госдумы РФ. Согласно последним исследованиям, мрачные, критически и скептически настроенные люди более внимательны к деталям, решительны и предусмотрительны. Эти качества не раз служат нам добрую службу в выборе ресурсов, приложений, возможно, формулировок, позволяющих передать задуманное. Не стоит трактовать мои слова как призыв к отказу от социальных сетей, мессенджеров и прочих средств. Мне важно продемонстрировать новые методы сбора и организации информации о пользователях сети. Мы ежедневно открываем бумажник и щедро оплачиваем вход, насыщенное событиями виртуальное пространство. Каждый из нас, не ведая того, был, есть и будет участником какого-либо социального, политического или бизнес-эксперимента. Это более чем достойная плата за погружение в эру коммуникационных технологий.